И ты будешь кидать монетки, пока в Минском водопроводе останется хоть капля воды. Андрей хохочет. Ах, ах! Он хлопает себя по бокам, довольно точно передразнивая воробьиху. У нас в Иньязе великолепно! Восемьдесят первое. Во всей этой суете как-то незаметно подошло, а потом и произошло событие, которого мы все ждали, кто с большим, кто с меньшим нетерпением. Мы защитили дипломы, сдали госэкзамены, закончили университет. И был выпускной вечер в ресторане с преподавателями, с проникновенными речами, с песнями, с обмыванием новеньких значков в пиве и со всем остальным, что полагается по неписанной программе выпускных вечеров. Прекрасный вечер, хотя бы потому, что на нем не было Кости Малышева, а Андрей пришел с Тамарой, и мы с Лидой сидели рядом с ними, а на рассвете потащились пешком к ним на новую квартиру, к черту на кулички в зеленый луг, и проспали там весь день. 82. Примерно через год, поздней осенью, я приехал в свой городок. Приехал один, без Лиды. Она так и не побывала здесь и не увидела лавочку под нашим окном, на которой так любят сидеть Данила и Беня, и не познакомилась с ними и с Двойрой, и не прошла вместе со мной весь тот путь, что привел однажды меня и Димку к проржавленной немецкой мини. И мне самому нестерпимо захотелось вдруг еще раз пройти его. Рано утром, когда выводок соседских школяров с портфелями высыпал из домов и загалдел, на ходу обсуждая всякие свои дела, я сунул в рот сигарету и неторопливо пошел вслед за ними. Мне не стоило выходить так рано. В запасе еще был целый урок, ведь мы смылись с арифметики, а перед ней писали диктовку. Интересно, какие нам тогда поставили отметки? Как-то не пришло в голову узнать, а вдруг двойки? Хотя нет, вряд ли. Диктовки я всегда писал на четверке. По арифметике двойки случались, а по-русскому не должно бы. У меня в запасе был целый урок, 45 минут, и еще 10 переменка, и я не спешил. Я постоял под тем дубом, под которым когда-то целыми днями просиживал возле старого лейбы. Вот здесь стоял его табурет, обтянутый брезентом. Лейба близоруко склонялся над этим табуретом, высматривая нужные гвозди. Клевал их щепотью, как курица проса, отправлял в рот и по одному выплевывал под молоток. А передние зубы у него были черными, щербатыми от этих гвоздей. И солнечные зайчики, пробивая сквозь пыльную листву, прыгали по его клеенчатому блестящему фартуку. Я постоял под подобием того дуба, потому что старого лейбу уже давно отвезли на еврейское кладбище, на третий километр Минского шоссе, в город мертвых, где много каменных надгробий и железных решеток, и мало зелени. Совсем мало, лишь по углам растут чахлые березки, да красная рябинка над Лейбиной могилой. Эту рябинку посадил Данила, и она прижилась. Я молча постоял у того дуба с обожженной молнией верхушкой и огромным дуплом, замазанным цементом, с корой шершавой изрезанной, как лебедины руки, и пошел по тротуару к переезду. Мимо бывшего дома кривого юзика прошел я. Какая-то молодая женщина тащила в детский сад за руку толстощекого бутуза в красном шерстяном костюмчике и шапочке с помпоном, а он упирался и орал на всю улицу. Но женщина не обращала на это никакого внимания. «Какая же это женщина? Ослеп, что ли? Это ведь Тоня, твоя бывшая медсестра, та, что учила тебя английскому и мечтала путешествовать по миру без переводчиков. Удалось ли ей побывать хоть где-нибудь дальше Буды, лесной деревушки, куда на лето детей вывозят на дачу? Остановить бы ее, поговорить? Нет, позже, позже. Сейчас нельзя отвлекаться, ведь в то далекое утро я не видел Тони и не разговаривал с ней. Прохожу мимо бывшего дома Степана Калюги, облезлого подобия того дома с высоким крыльцом, на котором белобрысый немецкий лейтенант пил чай в нижней рубашке и домашних шлепанцах и слушал хорошую песню «Катюша». А Катюша глядела на него снизу вверх, готовая по первому его слову побежать хоть на край света. Вот из этой почерневшей, перекошенной калитки плохие хозяева сейчас живут в этом доме. Я их не знаю, но по калитке видно плохие. Она вышла, прикрывая краем платка лицо в черных и лиловых кровоподтеках, и пошла, пошатываясь по заснеженному тротуару. А Степан шел за ней, и в правой руке он держал большой чемодан, а на левой, прижавшись к шинели, сидел маленький белобрысый Гансик. Катюшу схоронили, а Степан с малышом словно в воду канули. Не было от них больше ни слуху, ни духу. Ему теперь года 22 примерно белобрысому. Взрослый парень, примерно столько же было его отцу, когда он впервые объявился на нашей улице. Ничего, видно, этот парень не знает и ни о чем не догадывается. И имя у него, видно, обычное, русское. Хорошо, если он даже ни о чем не догадывается. А напротив Данилин дом. Он постарел, Данила, и вышел на пенсию, а кузницу его приземистую, закопченную, снесли, расширяли дорогу. И теперь часами просиживает Данила с таким же пенсионером Бенни на лавочке под нашими окнами и горячо обсуждает проблемы космонавтики, которым Беня, что ни говори, имеет теперь самое прямое отношение. И положение в Южном Вьетнаме, и в Конго. И они оба согласно качают сивыми, будто не просеянной мукой, обсыпанными головами. Я иду мимо этих домов и мимо других, и мимо колонки, куда мы бегали по воду. Теперь поставили еще одну колонку, ближе, и наши уже сюда не ходят.